Ликвидация отставания человечества. По причине того, что человечество уделяло много времени погоне за материальными благами, а также по ряду других причин – несовершенство первых программ, недостаточной организации плана бытия, плохо способствовавшего прогрессу душ, уже к приходу Христа наметилось значительное отставание в развитии. Человечество на Земле всегда развивалось неравномерно, то ускоряя, то замедляя свое совершенствование. Поэтому цивилизации то вырывались значительно вперед, то их отбрасывало на несколько столетий назад. К моменту прихода Христа партия душ, запущенная в эволюцию с некоторой временной точки, за 10 тысяч лет достигла всего лишь 10 уровня земной иерархии. Но по мере развития, в целях ускорения прогрессирования таких душ, в их среду стали внедрять более зрелые души из цивилизации бывшей Атлантиды, а также из других высокоразвитых миров. Они приносили им огонь, обучали передовым технологиям. Эти высокоразвитые индивиды несли определенные миссии для обучения конкретной партии молодых душ. То есть высшие ускоряли развитие низших внедрением в их среду представителей из прошлых цивилизаций Земли, из высокоразвитых космических цивилизаций. Это направление имело наименование «скрещивание земных дочерей с богами», которыми на самом деле являлись инопланетяне, перед которыми была поставлена цель – улучшить биоструктуру землян. Развитие ускоряли и самой биоматерии через трансмутацию и специальные разработки, и через внедрение новых знаний и обучения, через постоянные усовершенствования самой конструктивной формы человека. Появилось импульсное кольцо, новые тонкие оболочки, разрабатывалась система чакр и энергоканалов и так далее. Высшие постоянно заботились об ускорении развития человечества, направляя его не только вверх, но и требуя от него определенной качественности, так как все души землян в итоге должны составить в ячейке матрицы естества определенное качество. Поэтому, хотя свободные отклонения в сторону и допускаются, но все удерживается в определенных пределах. Однако, чтобы всей цивилизации перейти к ускоренному развитию, души людей тоже должны определенным образом себя построить. Внутри них должна появиться определенная информационная и прочая база. Пятая раса настолько деградировала к 2000 году, что никакие новые высшие знания не способны ускорить ее совершенствование. Ничто уже не может ее реанимировать. Требуются коренные меры ее полного преобразования. Они проявятся в сознании новой конструкции человека с более высоким уровнем биоматерии, новой ДНК, с введением новых ситуаций существования более высокого порядка. Только новая шестая раса будет обладать такими необходимыми энергетическими параметрами и специальным тонким строением, который позволит ей совершить определенный рывок в развитии. К этому будут добавлены усложненные программы. Каждый человек будет выполнять по 3-4 программы человека пятой расы, то есть фактически будет трудиться за 3-4 современных людей. Каждая последующая раса будет ускорять свое совершенствование во много раз. Обратимся к графику возрастания скорости развития человечества. Рисунок 21, график 1. Данный график относится к нашей пятой цивилизации, то есть той, которая появилась после гибели Атлантиды являющейся на Земле четвертой цивилизацией. Атлантида затонула где-то около 12 тысяч лет до новой эры. Далее был некоторый переходный период. Он существует всегда, так как идет глобальная перестройка энергетических процессов, в которых участвует человечество и планета. Переходный период чаще всего является экспериментальным. В течение него пробуются новые формы, рассматривается, удачно или неудачно они функционируют на новом спектре энергий, дают ли тот результат, какой требуется, и идут дальнейшие переделки и усовершенствования, пока цель не будет достигнута. Наша пятая цивилизация была заселена новой партией душ где-то около 10 тысяч лет до нашей эры. Первые образцы представителя пятой расы сначала носили пробный, экспериментальный характер. Форма человека для каждой цивилизации создавалась заново, из расчета на ее функционирование с новым диапазоном энергий. Но после создания и первых испытаний она неоднократно улучшалась, перестраивалась самыми разными способами. Поэтому существование ее растянулось на значительный период. До новой эры пятая раса достигла только 10 уровня в иерархии человека. Новая эра для той же пятой расы началась с приходом Христа, то есть 2000 лет назад. Сейчас человечество дошло до 13-го тысячелетия от начала создания пятой расы. К этому времени оно достигло 40-го уровня в иерархии человека, что соответствует значительному отставанию в развитии. Новая эра для пятой расы длилась 2000 лет. Для шестой расы отведено тоже 2000 лет. Но проходить их она может по-разному, в зависимости от того, как будут люди выполнять свои программы. Шестая раса может проходить ее двояко. Прогрессирующие души достигнут требуемого результата в развитии за 1200 лет, а отстающим душам добавляют для завершения их развития еще 800 лет. Они приходят к тому же сотому уровню, но через 800 лет. Но если говорить в целом, то прогрессивная часть шестой расы достигнет сотого уровня иерархии человека уже через 1200 лет, а отстающим потребуется дополнительно еще 800 лет, и суммарно их цикл развития продлится в 2000 лет. В целом, человечеству предстоит просуществовать еще 2000 лет, 800 из которых займет процесс развития отстающей части шестой расы. Их души уже начали рождаться на Земле с конца 20 века, а затем будет происходить постепенный переход к седьмой расе, хотя это, конечно, образный вариант ограничений, принятый свыше для распределения людей с более усложненными программами развития. Но при наличии отставания в развитии части душ из шестой расы произойдет смешение старой расы шестой с новой седьмой. Отстающие души шестой расы будут дорабатывать развитие на протяжении 800 лет, а новая седьмая раса будет развиваться параллельно с остатками шестой. То есть при таком положении одни души, идущие из шестой расы, будут дорабатывать недостающие им энергии, а представители седьмой расы приступят к прохождению последнего этапа развития. Если в совершенствовании человечества все пойдет так, как планируют высшие, то седьмая раса может и не потребоваться для продолжения развития данной партии душ, берущих начало за 10 тысяч лет до нашей эры. Но если человечество пройдет опять положенный путь с отставанием, то будет еще и седьмая раса, и, возможно, восьмая. В сущности, пятая, шестая и седьмая расы представляют одни и те же души людей на разных стадиях своего развития, где каждая стадия включает в себя максимально модернизированную, усложненно расширенную и значительно насыщенную программу прогрессивного существования данных людей. Поэтому насколько программы пятой расы были легкими и вялотекущими, настолько трудными и ускоренными будут программы для представителей шестой расы. В целях ускорения развития человечества в его программу будет включен вариант, связанный с мощным техническим прогрессом и с еще более значительными успехами в совершенствовании самих людей с точки зрения максимального использования их тонкоструктурных основ. Когда по истечении 800 лет, считая с настоящего момента, от 2000 года, почти все люди будут обладать множественным набором различных фантастических способностей, их программы неимоверно усложнятся в соответствии с их необычными свойствами. Ведь каждое свойство предоставляет человеку дополнительную возможность для расширения собственного развития, так как является инструментом познания, добывающим информацию практическим путем. Поэтому духовно продвинутые личности седьмой расы будут претерпевать реинкарнации всего 400 лет. Отстающие же подтянутся за ними в течение 800 лет. На чем и закончит свое развитие вид человека разумного. Все души перейдут в иерархию Бога или дьявола. График наглядно показывает, что по мере повышения уровня развития человечества происходит резкое возрастание интенсивности его совершенствования. Развитие человечества в разные интервалы времени всегда имело свою скорость, что хорошо заметно на пути совершенствования нашей расы. Из графика открылась еще одна интересная подробность, а конкретно, из него следует очевидность самого волнующего фактора, интересовавшего когда-либо человечество. А именно, сколько времени осталось людям существовать в теле, или когда они дойдут до конечной стадии своего развития на Земле и перейдут в вечное существование всей цивилизации. Людям осталось ждать не так уж долго, до великого финала, после которого душа сможет наконец развиваться вне грубого, сковывающего ее физического тела. То есть, хочет человек этого или не хочет, но каждый получит свою вечность не обособленно от всех, а вместе с другими. Хотя единичные случаи для успешно развивающихся и опередивших других в развитии душ тоже будут. Преуспевающие единицы могут обрести вечность раньше основных масс. В данном случае мы имеем в виду переход в вечность всей человеческой цивилизации. И это будет связано с пополнением первого уровня божественной иерархии определенным количеством новых душ, требующихся Богу. Это будет цикл подвижки душ по ступеням эволюции. Человек мечтает о вечности в материальном теле, а такой переход угрожает распрощаться с физической оболочкой навсегда. Физическая материя нашего мира – это очень низкий уровень развития, поэтому она не может создавать вечные тела на том этапе, в котором должен произойти переход в иерархию Бога. Чтобы это произошло, самой биоматерии тела необходимо развиваться еще миллионы лет. Поэтому вечность ждет человека вне его материальной оболочки. Он продолжит существовать в другой форме и в энергетических конструкциях после перехода в иерархию Бога. Человечество на Земле не вечно. Оно появилось по потребности космоса и по его же потребности прекратит свое существование. Но это всего лишь переход душ в более высокие сферы, куда уже ушли ранее нас более развитые земные цивилизации. А отстающие души из их партии продолжили свое развитие в нашей расе. Однако мы так подробно описываем процессы совершенствования души человека, чтобы стало понятно, что высшие всегда найдут способы ликвидации отставания в развитии большего мирового объема на основе ликвидации отставания малых форм, используя специальные меры их ускоренного развития. Ликвидируя отставание человечества, высшие тем самым дают возможность планете укладываться в этапы своего совершенствования по времени. Каждой форме важно укладываться в глобальные циклы, поэтому отставание, которое происходит в период малых этапов развития, должно быть ликвидировано к глобальному циклу. Влияние на скорость развития малых единиц, какими являются души людей, дает возможность понять, как можно регулировать скорость развития планеты и добиваться достижения ею требуемого результата к главному циклу развития Земли.